Мада Уэст снова взяла в руки отброшенный журнал, но читать его было скучно. Она прикрыла глаза, снова открыла, закрыла опять. Если бы стул превратился в гриб, а стол в стог сена, можно было бы винить линзы. Почему меняются только люди? Что с ними не в порядке? Она не открыла глаза и тогда, когда ей принесли чай. А когда любезный голос произнес «Вам цветы, миссис Уэст?», ждала, пока говорившая не выйдет из комнаты. Гвоздики. От Джима. На карточке было написано «Приободрись». Мы не так плохи, как кажемся. Она улыбнулась и спрятала лицо в цветы. В них все естественно, никакого обмана, ничего странного в запахе. Гвоздики и были гвоздиками, душистые, изящные. Даже дежурная сестра с головой пони, зашедшая, чтобы поставить их в воду, не вызвала у Мады раздражения своим видом. Да из чего бы? Такая ухоженная маленькая лошадка с белой звездой на лбу. Она прекрасно бы выглядела на цирковой арене. — Спасибо, — улыбнулась миссис Уэст. Странный день медленно подходил к концу. Мада с беспокойством ждала, когда наступит 8. Умылась, сменила ночную рубашку, привела в порядок волосы. Сама задернула занавеси и зажгла лампу на ночном столике. Ее охватило странное тревожное чувство. Ей только сейчас пришло в голову, что за весь этот фантастический день она ни разу не вспомнила о сестре Энсел. Милая, очаровательная сестра Энсел, ее утешительница. Сестра Энсел, заступающая на дежурство ровно в 8 часов, она тоже участвует в заговоре? Если да, Мада Уэст заставит ее раскрыть карты. Сестра Энсел не станет ей лгать. Мада подойдет к ней, положит руки ей на плечи, коснется маски и скажет: «Ну-ка, снимите ее. Вы меня не обманете». Но если все дело в линзах, если вся вина падает на них, как это ей объяснишь? Мада сидела за туалетным столиком, втирая в лицо крем, и не заметила, как отворилась дверь, и раздался знакомый мягкий голос, чарующий голос. «Я еле могла дождаться, чуть не пришла раньше времени, но побоялась. Вы бы подумали, что я глупо себя веду». И перед ее глазами, за спиной, в зеркале, медленно возникла длинная плоская голова, извивающаяся шея, острый раздвоенный язык. Он высовывался и молниеносно прятался во рту. Змея. Мада Уэст не шевельнулась. Лишь рука продолжала механически втирать в щеку крем. Зато змейка ни на миг не оставалась в покое. Она вертелась и извивалась, словно хотела рассмотреть все баночки с кремом, коробочки с пудрой, флаконы с духами. Приятно снова себя увидеть. Как нелепо, как ужасно слышать голос сестры Энсел, доносящийся из змеиного рта. Одно то, что при каждом звуке ее язык двигался взад и вперед, парализовало Маду. Она почувствовала, что к горлу подступает тошнота, душит ее. И внезапно физическая реакция оказалась сильнее ее. Мада Уэст отвернулась, но тут же крепкие руки сестры подхватили ее и повели к кровати. Она позволила уложить себя в постель и теперь лежала, не раскрывая глаз. Тошнота постепенно проходила. «Бедняжечка моя! Что они тут вам дали? Успокоительное? Я видела назначение в вашей карте». Этот мягкий голос, такой спокойный и умиротворяющий, мог быть только у того, кто все понимает. Пациентка не раскрывала глаз, не отваживалась на это. Она лежала, она ждала. «Это было вам не по силам», — продолжал голос. «В первый день так важен покой. Были у вас посетители?» «Нет». «Все равно вы нуждались в отдыхе. Смотрите, как вы бледны. Вам нельзя показываться мистеру Эсту в таком виде. Пожалуй, мне следует позвонить ему и попросить его не приходить». «Нет». «Пожалуйста, не надо, я хочу его видеть. Мне нужно его видеть». От страха Мада открыла глаза, но не успела она это сделать, как к горлу снова подкатила тошнота. Змеиная голова еще длиннее, чем прежде, извивалась над воротником сестры, и Мада впервые увидела крошечный глазок величиной с булавочную головку. Она зажала рот рукой, чтобы не закричать. Сестра Энсел испустила тревожное восклицание. «Что-то вам навредило, — сказала она. — Это не успокоительное. Вы часто принимали его. Что у вас было сегодня на обед?» «Вареная рыба. Я к ней почти не прикоснулась. Интересно, была ли она достаточно свежая? Пойду узнаю, не поступали ли жалобы от других пациентов. А вы полежите спокойно, дорогая, и не расстраивайтесь». Дверь тихо растворилась и снова затворилась. И Мада Уэст, вопреки просьбе сестры, соскользнула с постели и схватила первое оружие, попавшееся ей под руку. Маникюрные ножнички. Затем снова легла в постель и спрятала ножнички под простыней. Сердце гулко билось у нее в груди. Ее душило отвращение. Теперь ей будет чем защитить себя, если змея слишком приблизится к ней. Она не сомневалась больше в реальности всего, что здесь происходило. Все это было явью. Какая-то злая сила завладела лечебницей и ее обитателями, старшей сестрой, сиделками, врачами, ее хирургом. Все они были в сговоре, были соучастниками чудовищного преступления, смысл которого понять было нельзя. Здесь, на Аппер Уотлинг-стрит, тайно готовился злой заговор, и она, Мада Уэст, была одним из заложников. Каким-то неведомым образом они хотели использовать ее как орудие для достижения своих целей. Одно она знала твердо. Нельзя показывать, что она их подозревает. Надо попытаться держать себя с сестрой Энсел так, как она держалась с ней прежде. Одна промашка, и она пропала. Нужно притвориться, что ей лучше. Если она не сумеет превозмочь тошноту, сестра Энсел наклонится над ней и... О, эта змеиная голова, высовывающийся язык! Дверь отворилась. Змея снова была здесь. Мада Уэст сжала кулаки под одеялом. Затем через силу улыбнулась. «Вам со мной одно мучение», — сказала она. «Мне было нехорошо, но сейчас получше». У скользящей к ней змеи был в руках пузырек. Подойдя к умывальнику, она налила в мензурку воды и капнула туда капли. «Сейчас все пройдет, миссис Уэст. Скоро конец», — сказала она. И пациентку снова охватил страх, ведь в самих этих словах таилась угроза. «Конец! Чему? Кому конец? Ей? Маде?» Жидкость была бесцветной, но это ни о чем не говорило. Мада взяла протянутую мензурку и прибегла к уловке. «Вам не трудно достать мне чистый носовой платок? Он там, в столике». «Ну, конечно, нет». Змея отвернулась, и Мада Уэст тут же вылила содержимое мензурки на пол. Затем зачарованно стала следить, как отвратительная извивающаяся головка заглядывает по очереди в ящики в поисках платка. Вот змейка уже несет его к кровати. Мада Уэст задержала дыхание. Голова приблизилась. И Мада впервые заметила, что шея змеи не гладкая, как у червяка. Так ей показалось с первого взгляда, а зигзагообразно покрыта чешуей. Странно, но шапочка ладно сидела на голове, а не торчала нелепо, как у коровы, кошечки и овцы. Мада взяла платок. «Почему вы так пристально смотрите на меня?» — послышался голос. «Хотите прочитать мои мысли? Мне даже неловко». Мада Уэст не ответила. В вопросе могла скрываться ловушка. «Скажите мне, — продолжал голос, — вы не разочарованы? Я выгляжу так, как вы ожидали?» Снова ловушка. Нужно быть осторожней. «Пожалуй, да», — проговорила она медленно. «Но я не могу сказать наверняка, когда вы в шапочке. Мне не видны ваши волосы». Сестра Энсел рассмеялась. Мягкий низкий смех, так пленявший Маду в долгие недели слепоты. Она подняла руки, и через секунду взоры Мады Уэст предстала вся змеиная голова, плоская, широкая макушка, красноречивая «В». Гадюка. На голове гадюки имеются полосы, образующие подобие латинской буквы «В», отличительная черта внешнего вида гадюки. «Нравится?» — спросила она. Мада Уэст отпрянула на подушку. Она снова заставила себя улыбнуться. «Очень красивые», — сказала она, — «очень, очень красивые». Шапочка вновь очутилась на голове, длинная шея раскачивалась, затем мензурка была вынута из рук пациентки и поставлена на умывальник. Обман удался. Змея не была всезнающей. «Когда я поеду к вам, — сказала сестра Энсел, — мне не обязательно носить форму. То есть, если вы не хотите. Вы же будете тогда частным пациентом, а я вашей личной сиделкой на ту неделю, что пробуду у вас». Мада Уэст почувствовала, что она холодеет. Волнение этого дня вычеркнули у нее из памяти их план. Сестра Энсел должна была пожить у них неделю. Все было договорено. Главное — не выказать страха. Делать вид, что ничего не изменилось. А потом, когда приедет Джим, она все ему расскажет. Пусть даже он сам не увидит змеиной головы. Это не исключено, если ее сверхвидение вызвано линзами. Ему придется принять в расчет ее слова, что по причинам слишком глубоким для объяснения. Она больше не доверяет сестре Энсел, более того, даже думать не может о том, чтобы та ехала с ними домой. План придется изменить. Она не хочет, чтобы за ней ухаживали. Она хочет одного — быть снова дома, быть с ним. На столике у кровати зазвонил телефон. Мада Уэст схватила трубку. Точно в ней крылось спасение. Это был ее муж. «Прости, что я так поздно», — сказал он. «Прыгаю в такси и буду у тебя через минуту. Меня задержал поверенный». «Поверенный?» «Да, фирма Forbes и Millwall. Ты же помнишь, в связи с доверенностью на твой капитал». Ничего она не помнила. Перед операцией было столько разговоров о деньгах. Как всегда, одни советовали одно, другие — другое. И, наконец, Джим отдал все в руки этим Форбсу и Миллолу. «О, да, все в порядке?» «Вероятно, да. Скоро все тебе расскажу». Он дал отбой. Взглянув наверх, она увидела, что змейка не сводит с нее глаз. «Не сомневаюсь», — подумала Мада Уэст. «Не сомневаюсь. Ты хотела бы знать, о чем мы говорили». «Обещайте не очень волноваться, когда придет мистер Уэст». Сестра Энсел стояла, держась за ручку двери. «Я не волнуюсь. Просто очень хочу его видеть». «У вас горит лицо. Здесь жарко». Извивающаяся шея потянулась наверх, затем к окну. Впервые Мадди Уэст показалось, что змейки не по себе. Верно почувствовала напряженную атмосферу. Теперь она знала, не могла не знать, что отношения между пациенткой и ее сиделкой переменились. «Я слегка приоткрою фрамугу». «Если бы ты была целиком змеей, — подумала пациентка, — я могла бы столкнуть тебя вниз. Но, возможно, ты обвелась бы вокруг моей шеи и задушила меня». Окно было открыто, и, задержавшись на минуту, змея нависла над изножием кровати, дожидаясь, возможно, слов благодарности. Затем шея села в воротнике, язык высунулся и снова скрылся, и сестра Энсел выскользнула из комнаты. Мада Уэст ждала, когда она услышит на улице звук подъехавшего такси. Спрашивала себя, удастся ли ей убедить Джима остаться в лечебнице на ночь. Если она объяснит ему, расскажет о своем страхе, своем ужасе, конечно же, он все поймет. Она сразу догадается, заметил ли он, что здесь что-то неладно. Она позвонит будто бы для того, чтобы спросить сестру Энсел о чем-то, и по выражению его лица, по тону голоса ей станет ясно, видит ли он то же, что и она. Наконец такси подъехало к дому. Мада слышала, как оно замедлило ход. Затем хлопнула дверца, и, о счастье, на улице под окном раздался голос Джима. Такси отъехало. Сейчас он поднимается в лифте. Сердце ее забилось часто-часто. Она не сводила глаз с дверей. Его шаги в коридоре. Снова его голос. Должно быть, говорит что-то змее. Она сразу узнает, видел ли он ее голову. Он войдет в комнату пораженный, не веря своим глазам, смеясь. Ну и шутка, неплохой маскарад. Чего он медлит? Что они копаются там за дверью? О чем говорят? — приглушив голос.